Гуру. Поговорим о нагнетении воли для действия. Каждым действием движет лучше всего осознание его необходимости. Таким образом, мысль о том, что что-то должно быть сделано во что бы то ни стало, будет явленной предпосылкой к действию. Сильный образ мысли поддержит решение, и надо вложить в мысль энергию сердца. Искреннее, сердечное желание самоулучшения, поддержанное ритмической мыслью, даст нужные результаты.